Глава 26. Спокойно отдохнуть у меня не получилось. Под вечер ко мне в комнату буквально ввалился Белояр, хотя ждал немного другую персону. Парень был на взводе, спичку поднеси, полыхнет. Бегал по комнате и причитал, что выглядело несколько потешно, все-таки не маленький детина. «Шатун, ты не понимаешь! Он меня достал! Во!» Ребром ладони по шее провел. «Дальше уже все, край! Не выдержу и завалю его!» «Ты нормально объясни, что случилось? И прекращай мне тут круги наматывать. В кресло он сядь и расскажи нормально». Сделав еще несколько кругов, он все-таки прислушался и, упав в кресло, рассказал, что его так всполошило. Да поначалу все путем было, даже прикольно, самого себя встретить только из другого мира. Но потом с каждым днем все хуже становилось. Придирки эти постоянные с поучениями, а как узнал, что у меня за дар, так вообще достал сокрушаться, что он такому, как мне, а не ему достался. Опять вскочил и по комнате забегал. Все-таки хорошо, что в комнате ничего такого нет, что сбить можно, а то бы уже вазы и полки со стен посыпались. «Слышь, Белояр, я тебе, конечно, сочувствую, но от меня-то ты чего хочешь? Утешение? Так ко мне гостья сейчас придет, а тут ты весь такой красивый, напугаешь еще девушку. Это типа, не пора ли тебе сваливать? Понимаю». Побегал он еще немного, уже голова кружится за ним наблюдать, и выдал. «Слышь, шатун, ну реально он уже достал. Возьми меня к себе в отряд, а?» Я даже опешил слегка от такого резкого перехода. «Вот так просто? Возьми и все?» «А че еще? Я вас знаю, видел, как вы работаете, так что все путем». «А тебя мы знаем, как ты работаешь?» Перебил я его. «У нас группа укомплектована практически, так что вот так возьми, уже не прокатит». «Но ты же взял того вояку и...» «Именно что вояку. А ты что умеешь, чтоб тебя взять? Мечом по голове пустышей бить, не убивая? Или ящики тяжелые носить? Так у нас и без тебя носильщики найдутся». Смотрю, Белояр опешил. Не знает, что в ответ сказать. А я реально не понял. Он что, думал вот так вот просто прийти, и я его с распростертыми руками возьму? Так я уже набрался, не знаю, куда девать их теперь. Я... Но ответить ему не дал стук в дверь. Вика пришла, с которой вчера познакомился и на сегодня знакомство продлили. «Проходи», — открыв дверь, пригласил ее в комнату. «Привет», — чмокнула меня в щеку и прошла внутрь, не обратив никакого внимания на застывшего посреди комнаты Белояра. Присела в кресло и только потом, вопросительно вскинув бровь, окинула взглядом стоящего столбом Белояра и перевела взгляд на меня. «Короче, жду тебя с утра с заготовленной речью, где ты мне все подробно расскажешь, что умеешь и чем владеешь». Вытолкнул его за дверь, и тогда уже я приму решение. «Давай до завтра». Захлопнул дверь и обернулся к Вике, которая с интересом следила за развитием событий. «К тебе просится?» «Просится, но это не важно. Не будем же мы его обсуждать». Выкидывая Белояра и его проблемы из головы, подхватил пискнувшую Вику на руки. «Месяц испытательный срок. Потом каждый из группы скажет про тебя, берем или нет тебя к себе. В свободное время делай, что хочешь, но на тренировках и в рейде у нас вольницы нет. Команды выполняются беспрекословно. Все устраивает?» «Да все отлично, согласен. Я за вещами побежал». Уже на бегу уведомил нас, так резко сорвался. «Что скажешь?» Повернулся я к Тихону, с которым и расспрашивали Белояра, прежде чем определиться с выбором. «Будет толк, только погонять хорошенько нужно будет, чтоб дури с головы выбить». «С этим согласен, дури у него много, но его дар чувствует направленное на него внимание, У нас и так два сенсора в группе, а будет еще один. Вообще в шоколаде будем. Как раз на каждую тройку по сенсору получается. Но он же пока не обученный. Мы все пока почти не обучены. Так что обучим. Ты его к себе пока бери и натаскивай, как стрелка. Если что, потом тройку возглавит. Это если мозги на место встанут, и он перестанет в сказочном мире жить. А нет, так и простым стрелком будет. Вдобавок он и водитель, и в электронике соображает. Это да, как по заказу подогнали нам студента, будущего инженера-электронщика. Только я немного другого хотел, ну и этот пригодится. Главное, что соображает в этой теме. Когда остальных обрадуем пополнением? Вечером, как соберемся все, так и обрадуем. А сейчас нам еще к мангусту идти, последний ЦУ получать. Тихий постепенно становился моим замом. Сошлись мы с ним характерами и понимаем друг друга с полуслова. Так что я его с собой и таскаю постоянно. Если я что пропущу, он подскажет. Ну что, все готовы? Ничего не забыли? Нет? Тогда по машинам. Загрузили машины нужными нам вещами, но в основном все в ящики упаковали и на склад сдали. Их в бастион колонной привезут. А у нас сейчас основная задача – вывести все припрятанные вещи из фитнес-клуба и отправляться на разведку к бастиону, где и ожидать прибытия основной массы людей и грузов. «А где зверь твой?» – спросил Хельгу про ее генету. «Мы же сюда не скоро вернемся». «Девчонкам оставила», – ответила она просто. «Они очень просили не забирать». «И ты вот так просто его оставила? После того, как столько крови у меня выпила, чтобы выпросить его?» На что она только пожала плечами и невинно произнесла. «Ну, мы же еще себе добудем, пусть и у них будет». «Нет слов, одни матерные». Не стал ничего говорить на эту тему, отдал команду. «По машинам!» С легким сожалением покинули уже слегка привычный нам клин. Но надеюсь, что мы здесь еще не раз побываем, а пока все лишние мысли долой. «Как думаешь, будут колонну встречать возле бастиона?» Шельма сзади сидит и как будто мои мысли читает. «У меня тоже есть сомнения, что удастся тихо такую колонну собрать. И при этом никто муром не стукнет». «Думаю, будут», – ответил я Шельме, смотря при этом на мониторы, контролируя округу. «Не пропустят они такой возможности пощипать нас, но только на рейде. Как только внутрь бастиона зайдем, так просто уже нас не достанешь. Там же стены целыми остались. И сюрпризов никаких нет, уже проверили все». «И что делать будем?» Искать засаду, что еще? Если найдем заранее, то раскатаем в тонкий блин, а если не найдем, то они нам вломят. Я думаю, что с помощью Хельги мы их быстро найдем, поддержал беседу хомяк, который сейчас за рулем был. Все-таки она с каждым днем все лучше даром пользуется, и дальше видеть у нее получается. Хельга не мега крутой сенсор, не на километры вокруг видит. Сядут они чуть дальше, и все, не заметит она их. Так что сильно на нее не рассчитываем, будем как обычно их искать, но с помощью Хельги. «Шатун Тихому, прием!» – заговорила рация. «На связи! Сзади пара топтунов из лесопосадки выскочили, возьмем их?» «Стоп, машины!» – скомандовал и хомяку, и в рацию. «Шельма, выглянь в люк, где там топтуны, что мы проехали и не заметили их?» Та без разговоров вылезла в люк и принялась в бинокль оглядываться, я же в это время через камеры за округой смотрел. «Метров 300 сзади стоят и нам вслед смотрят», – донеслось сверху. «И что? Мы встали, а они все равно не двигаются?» «Ну да, стоят, ждут чего-то». «Тихий Шатуну, прием, на связи. Что Хельга говорит? Кроме этих не видит больше никого. Сдать назад?» «Да ну их нахрен! Подозрительные они какие-то! Стоят, чего-то ждут! Нетипичное для них поведение! Поехали дальше. Конец связи. И Шельме. Шельма, закрывай люк, едем дальше. Принял. Конец связи. Донеслось из рации. Думаешь, заманивают? Спросил хомяк, трогаясь с места. Но не просто же так они на месте стоят. Эти твари уже соображают неплохо, а тут сами подставляются. Я не удивлюсь, если там рядом элита какая-то притаилась, что от сенсоров укрываться умеет. Так можно было и ее привалить, донеслось сзади. Зачем рисковать и идти на поводу у кого-то? Мы сами будем ловушки устраивать, а не чужие вскрывать и гадать, получится или нет. Вдруг там тварь, что нам не по зубам притаилась? Это да, лучше не рисковать понапрасну. Хомяк задумчиво проговорил. Вспомнил, видимо, как мы тогда в подвале элиту с трудом привалили. И та еще совсем не матерая была, как нас потом просветили. Сзади тишина настала. Шельму тоже тогда не слабо проняло. Да и у самого не самые лучшие воспоминания остались. Напугала та тварь нас чуть не до мокрых штанов. «Тихий шатану, прием!» Как только мы тронулись, они сразу в посадку заскочили. Догадался он, о чем я его хочу спросить. Принял конец связи. Ну вот, что и требовалось доказать. Морковку нам показали, мы не повелись, теперь будут других ловить. Иначе я не представляю, почему вдруг топтуны так глупо себя вести стали. Дальше дорога прошла в тишине. Только и слышно было, как шелестят шины по асфальту, да подставлял лицо под ветерок, задувающий в приоткрытое окно. На пустыше и бегунов, которых встречали возле населенных кластеров, когда-то бывших поселками, внимания не обращали, не стоят они того. Больше времени потратим, чем реально с них взять можно. А те же лотерейщики, на которых стоило бы потратить время, не попадались. «Что-то печет сегодня сильно», – подала голос Шельма. «И воздух аж дрожит, как бы грозы не было». «Может и будет, давненько уже не было», – поддержал беседу хомяк. «Интересно, зараженные от дождя прячутся или так и бродят под ним?» «Не знаю, как-то внимания не обращал на это. Да и дожди я в основном застал вне населенных пунктов. Но это действительно интересно». Они-то из-за дождя и не услышат, и не унюхают ничего. Надо будет проверить. А если услышат? Значит, не повезло, пожал я плечами. Кому? Послышался ехидный голос Шельмы. Вот кто кого съест, тогда и ясно будет, кому. Ну его, такие проверки. Хомяк даже сплюнул в окно сквозь решетку. Да не, проверить действительно нужно будет, ведь если они от дождя прячутся, то мы можем в наглую заехать сейчас в город, погрузиться и уехать. Но это если рядом с тварью не проедем, а то ее никакой дождь не сдержит. «И как ты проверять собрался?» – донеслось сзади. «В дождь в городе остаться и за их поведением посмотреть, как еще?» Так, беседуя на разные темы, кто что услышал или вычитал в сети, чем хомяк часто занимался, мы и ехали по знакомым местам. Открытые места проскакивали, а там, где могла быть засада, всегда Хельга округу сканировала, и только потом мы дальше ехали. И пусть не спеша получилось, но все же быстрее, чем пешком топать. В таком темпе мы и добрались до города. «Маскируем машины и отдыхать, а с утра пораньше двинем к клубу. Надеюсь, нашу газель никто не прибрал к рукам. Это будет обидно». Никто не забрал, как выяснилось утром, так и стояла на стоянке возле фитнес-клуба. Двери и окна здания радовали целыми стеклами и невскрытыми замками. Посмотрел на Хельгу, на что она отрицательно покачала головой. «Никого не чувствует». Выскочил из парка и подобрался к боковой двери в здание. Нащупал припрятанный нами ключ, быстро открыл дверь и просочился внутрь. Замер. Тоже никого не ощущаю. Да и пират ускакал вперед по уже знакомому ему маршруту без опасений. «Когда грузить будем?» – задал вопрос Белояр. мы втроем спустились в подвал, где и обнаружили нетронутыми все наши припрятанные трофеи. «Сегодня выносим наверх, а завтра с утра будем грузить, если все нормально пройдет». «Зараженных мало», – подал голос Тихий. «Если их подъели, то сильные твари должны быть». «Носить по ящику, мы быстрее их привлечем, а так в наглую прорвемся. Я не думаю, что в полупустом городе элита будет сидеть, а с остальными мы справимся». «Может, еще в оружейный наведаемся». Белояр, как и в прошлый раз, за оружейный магазин, не прибранный нами, переживает. «Сомневаюсь, что его еще не вскрыли», – покачал головой Тихий. «Не одни мы тут пасемся». «Это да. Встречали мы следы пребывания других рейдеров в городе. Та же полиция вскрытая. Значит, не все оттянулись к Лину, и есть еще где-то неизвестные поселения. Или муры наведывались. Такое тоже может быть. Людей они немало прихватили, и выбить из них расположение вкусных мест они вполне могли. Даже не могли, а точно выбили. В бастионе людей нет, их некому теперь сдерживать в этом направлении. Вот и могут ездить проверять эти места». Подстраховали хомяка, который проверил газели, подогнал ее поближе к двери, чтоб с утра не шуметь, а загрузившись, сразу сорваться из города. А потом носили ящики и свертки наверх, складывая все вдоль стены возле двери, освободив от этого занятия Хельгу, которая за округой присматривала. А вечером опять расположились на третьем этаже, где наблюдали за шельмой, которая носилась между тренажеров, выбирая, какие ей понадобятся. «А как ты их вывозить отсюда собираешься?» — тихо спросил меня Тихий, играя с пиратом, который его как-то сразу признал, и это при том, что от девчат убегал, подняв хвост к небу. «Да я отсюда и не думал вывозить. Поспрашивай других рейдеров, может, где на складах упакованы лежат, так мы оттуда их вывезем». «Думаешь, расскажут?» «Почему нет? Это такой товар, что спросом не пользуется. Не вижу причин в секрете хранить. Проставимся, конечно, не без этого, но инфу, я думаю, дадут». «Нужно самим начинать карту кластеров составлять и где что лежит на ней отмечать». «Да я уже рисую такую». Начал отмечать все места от этого города, где мы с шельмой иммунных ловили. «А вообще, нужно нам будет большую охоту устроить, чтоб запас спаранов был, и не отвлекаясь ни на что уйти в разведку по кластерам. Таран говорил, что есть еще много необследованных мест. Может, получится найти что путевое». «Да, неплохо было бы какую-нибудь военную часть к рукам прибрать. Или склады моб-резерва». «Это да, такой кластер раз найди, на долгие годы себя обеспечить можно. Вспомнил я о найденном мной бункере. Вот только как туда добраться? Впрочем, у меня уже были планы на него. Но только после того, как группу соберу и сделаю из них всех полноценный отряд. Кому можно будет спину доверить?» Из города пусть и со стрельбой, но вырваться получилось. Перед самым выездом нас толпа, десятка-два бегунов и пяток лотерейщиков попытались заблокировать. «Еще на подходе твари!» – по рации уведомила нас Хельга, когда этих последних положили. «Двигай, Тихий!» – скомандовал в рацию первой машине и махнул рукой хомяку, который вместе с Белвером в газели ехали. Мы же крайними двигались, прикрывая тылы. «Вроде вырвались», – вздохнула облегченная шельма, когда мост проехали. Она у нас за рулем была, вот и изнервничалась. Не просто машиной управлять, когда в дверцу твари ломятся, а отвлекаться нельзя. «Нормально. Сейчас отъедем подальше, и надо машины отмыть, пока кровь не засохла». Действительно, заточенные штыри помогают. Твари на машину набрасывались и тут же отскакивали обратно, натыкаясь на эти штыри и пачкая кровью машины. Через бойницы только лотерейщиков пришлось всех положить. А потом выбрались на крышу через люк, я в своей машине, Тихий у себя, и упокоили преградивших дорогу бегунов. Вскрывать споровые мешки уже некогда было. Хельга о следующих тварях предупредила. Так что главное ноги унести. поехали не на свое обычное место, где в прошлый раз стоянка у нас была, а вдоль реки, почти туда, где на меня твари охоту устроили. Нашли просвет в деревьях и загнали туда машины. Пока их отмывали, сенсоры по сторонам разошлись. Я и Хельга контролировали округу. Белояр за сенсора еще не канает. Развивать ему его дар еще нужно. Но и он, если на него пристально смотрят даже издалека, хорошо чувствует этот взгляд. Во всяком случае, лучше обычного человека, который тоже способен такой взгляд почувствовать. Куда теперь? Как закончили с машинами, собрались вокруг меня все. Теперь нам на юго-восток почти прямо нужно ехать. Там бастион находится. Это сколько в километрах будет, уточняет хомяк. В километрах будет всего сотня, но тут расстояние не в километрах измеряется, как меня просветили. В ту сторону будем ехать не спеша, так как и на муров наткнуться можем, и на внешников. Да и просто мрази разной, что с внешки вылезет, в тех краях сейчас хватает. Невеселое место жительства будет. Хельга единственная, кто не хотела из клина уезжать. Даже Шельма и та согласилась, как увидела, какие дома пустуют там, а это до последнего всех отговаривала. Как укрепимся там, так и вычистим всю округу, как у них раньше было. А сейчас давай по машинам, проедем сколько получится за сегодня и будем дальше пешими патрулями дорогу проверять. Местность заодно изучать и поисками займемся. Нам эту сторону мангуст велел обследовать. Километров 30 еще проехали, а потом пошла местность лесистая. Пришлось с Хельгой впереди машин метрах в 50 идти, буквально ощупывая взглядом и радаром заросли вдоль дороги. Первым что-то почувствовал пират. До этого спал в сумке своей, а тут выскочил мне на плечо и головой закрутил, прислушиваясь к чему-то. «Стоп всем!» – скомандовал я в рацию, внимательно прислушиваясь и наблюдая за ним, куда посмотрит. «Хельга, что слышишь?» Сам ничего не услышал, а у нее самый острый слух из всех нас, так что если кто ее услышит, так это она. «Вроде как стреляют», – неуверенно произнесла она спустя несколько минут. «Но очень плохо слышно, практически на грани». «Ищем, куда машины спрятать и на разведку», – в рацию произнес. «Тихий, Шельма, вместе пойдем». «Может, стоит переждать?» Хельга решила поосторожничать. «Не может. Нам нужно знать, что в этих краях происходит. Мы за этим сюда и приехали, если не забыла. Вмешиваться – это уже по обстановке смотреть будем. А вот посмотреть, кто там воюет, требуется». Нашли просеку, куда машины задом и загнали, чтоб потом можно было быстро выехать. «Вы тут сидите и не отсвечиваете, а мы пробежимся, посмотрим, кто там шалит». Хомяка за старшего оставил. Посмотрел на Тихого с Шельмой. Тихий, спокойный, как удав, ждет команды на выдвижение. Шельма же чуть не подпрыгивает, наркоманка адреналиновая. «Я впереди иду. Тихий, за Шельмой пригляди. А то она что-то возбужденная чересчур». «Я нормальная», – возмущенно та огрызнулась. «Вообще здесь останешься, будешь возмущаться. Я и беру тебя, чтоб привыкала в разведке действовать. Все понятно». Придавил я ее взглядом. «Понятно». Раз понятно, то двинули. После этих слов скользнул между деревьев в сторону, куда пират продолжал смотреть. Через километр уже отчетливо слышались автоматные очереди. И теперь понятно, почему раньше ничего не услышал. Здесь начинался резкий спуск в низину. «Что делать будем?» Рядом расположилась Шельма. «Их же убьют там всех!» Наблюдал в бинокль, как одна группа уже додавливает другую группу. Дымили подбитые машины, которые подловили на спуске. Лежали уже мертвые тела. Не успели из машин выскочить и укрыться, так на дороге и остались. Последние выжившие, укрывшись в придорожном кювете, отстреливались, но и им недолго осталось. Я одного не понимал. Нападающие явно никуда не торопились. не столько стреляли, сколько пугали укрывшихся. И не боятся же, что твари набегут. Насчитал 18 человек, которые, расположившись с одной стороны дороги, прижимали огнем оставшихся в живых и ничего больше не предпринимали. «Чего ждут?» – спрашивается. «Это не наши проблемы». «Что? Мы что, им не поможем?» Не прошептала, прошипела та в ответ. «Ты, я смотрю, умная. Книги, небось, читала, где все всех всегда спасают». Не отрывая глаз от бинокля, спросил я ее. «Так вот, скажи мне глупому, где здесь хорошие парни, а где плохие?» И тишина в ответ. «Наверное, хорошие те, которых сейчас добивают, и нам нужно их спасать в обязательном порядке». Продолжил я ее подкалывать. «И там в обязательном порядке, кажется, принц, правда, коня у него уже подбили». «Я поняла», – угрюмо ответила она. «Вот и хорошо, что поняла. Это вообще не пойми кто, чтоб нас это волновало. У нас одно задание – узнать, кто они такие и что за разборки тут происходят». «И как ты собираешься это узнавать?» Не отвечая на ее вопрос, принялся Тихого вызывать, который где-то в стороне расположился. «Даже радаром не достаю». «Тихий, Шатуну, прием». «На связи, Тихий. Сколько нападающих наблюдаешь?» 21 на той стороне и напротив трое, но те не стреляют». «Вот как? А я их и не заметил». «Наблюдаешь тройку, что крайние сверху с нашей стороны?» «Они, может, и хорошо расположились, прикрывая фланг, но очень уж в стороне от остальных. Вижу только двоих, один за деревом постоянно скрыт». «Отлично. Тихо, снять одного сможешь?» «Смогу, когда?» «И никаких вопросов. А зачем и для чего?» «По туновому сигналу вали лысого». «Принял. Конец связи». «Ты что?» «Наблюдай, если что, прикроешь. А я пошел». «Шатун!» Но я уже не слушал ее, быстро разоблачился и, оставив шельме пирата, скользнул, прикрываясь деревьями, к этой троице. Очень же мне хотелось у них поспрашивать об окружающей обстановке. Последние метры преодолевал буквально по сантиметру, замирая на любое их движение. Когда до них осталось 10 метров, замер. Дальше уже незаметно не подберешься, заметят. Перевел дыхание и, дождавшись, когда опять поднимется стрельба, нажал кнопку на рации, подавая сигнал Тихому, и сразу же рывком срываюсь с места. Уже на третьем шаге наблюдаю, как голова лысого раскололась, и это мне дало лишние секунды, пока его напарники ошеломленно пялились на него. Подлетел и с ноги бью в голову тому, кого Тихий не видит, и сразу же прыгаю сверху на последнего, одновременно кулаком в голову отправляя его в нирвану. Крутанувшись на животе, срываясь к первому, но ему добавка не требуется. Лежит он как-то нехорошо, неестественно запрокинув голову. Пощупал пульс и только грязно выругался. Перестарался. Кинулся ко второму, по нему-то я тоже удар не сдерживал, но этот оказался живой. Вздохнул облегченно. Тихий, Шатуну, прием. На связи. Что вокруг? Переполоха нет. 2-201-300, откажу, конец связи. Прикрываю, конец связи. Обыскал мертвых, ничего заслуживающего внимания не нашел, кроме так хорошо знакомой мне аптечки. 4 спека, 4 спорана. Муры, похоже. Все легче, не случайного кого прибил. Подхватил оглушенного и волоком потащил его за собой. Шельма, Шатуну, прием. На связи, Шельма. Хватай мои вещи и отходи назад метров на 100, прием. Приняла, отхожу. Тихий, Шатуну, прием. На связи. 5 минут наблюдаешь и снимайся. Принял, 5 минут. Конец связи. Взвалил на плечо оглушенного и потопал на подъем, стараясь, чтобы от перестрелки спину прикрывали деревья. А то свистит иногда рядом, и от шальной пули никто не застрахован. Пару раз, связавшись по рации, нашел Шельму. и почти сразу из-за деревьев показался Тихий, без всякого дара нас нашел. Там блиндированная машина внизу показалась. Вся обшита железом и с пулеметными башенками сверху. В точку. Вот кого они ждали, оказывается. Сейчас подъедут и задавят остальных. Кто это такие? Шельме интересно. Напавшие – это муры. Буцкнул ногой лежащее бессознательное тело, чем пирата неслабо напугал. Он как раз осторожно обнюхивал его. Подскочил на метр и скрылся в ближайших кустах. «Откуда знаешь?» «Не знаю, но догадываюсь», – уточнил я. «А птичка у них приметная. Встречал такие уже. А этот попозже подтвердит или опровергнет мои догадки». «Что сейчас делаем?» – спрашивает Тихий. «Возвращаемся к машинам и как можно глубже в лес отъезжаем. Там уже поспрашиваем этого хорошенько, что они тут забыли». Тихий кивнул спокойно, а вот Шельму ощутимо передернуло. Видать, вспомнила момент нашего знакомства у озера, когда я после такой же беседы вернулся. В темпе собрался, отдал Тихому сумку, в которую тут же пират заскочил, подхватил еще не пришедшее в себя тело. Двинули к нашим машинам. Вернувшись с телом на плече, хорошо так всполошили ожидающую нас остальную часть группы. Хельга выскочила из машины и кинулась к нему, пытаясь на ходу что-то там проверять, пока ее шельма в сторону не оттянула. «Открывай багажник», – велел я Белояру, который с горящими глазами наблюдал за всей этой суетой. «Это кто?» – выпалил он. 20 лет уже, а пацан пацаном. Все игрушки ему, когда повзрослеет только». Не отвечая, закинул тело в багажное отделение, принялся более тщательно его обыскивать. И не зря. Нашел за сапожный нож небольшой и десяток спаранов в поясе зашитых. Хоть бы место какое другое придумали, а то все сзади в пояс вшивают. Больше ничего не нашел, связал его покрепче и повернулся к столпившимся вокруг хомяку Белояру и Ларе. «Что стоим? По машинам все, сейчас глубже в лес отъедем». Поискал глазами остальных. Один Тихий в стороне за деревом стоит и лес контролирует, откуда мы пришли. Шельма с Хельгой о чем-то шепчутся. Стоят. Бардак. Учишь их, учишь, а толку ноль. «Шельма, за руль!» Та что-то шепнул Хельге напоследок, прискакала к машине и забралась на водительское место. «Белояр, вторую машину поведешь и слушайте моей команды!» Пошел вперед, проверяя дорогу и подсказывая водителям, есть ли есть какое препятствие. Тихому ничего не стал говорить. Он знает, что делать. «Что с людьми из бастиона?» Уже более получаса допрашиваю Мура. «Кончились все», – усмехнулся он окровавленным ртом. «Переработали, и вот теперь снова за мясом выехали». «Почему этих сразу не положили, а машину ждали?» «Зачем товар портить? Живые ценнее. С машины газовую шашку сбросят и бери их тепленькими. Потом их трупы освежуют и за следующими поедут. Может, даже за тобой». Явно нарывается, чтоб кончил его быстрее. Но у меня еще есть вопросы. Что с поисками рейдера, который сына начальника базы внешников завалил? На этот вопрос он сначала захрюкал, смеясь, но все же ответил. «Кончился полковник. Его свои же сдали, что он белый жемчуг за какого-то вшивого новичка предлагает. Говорят, на службу забил и все ресурсы на поиски бросил. Вот его и убрали быстро. Так что теперь только пяток красных дают за чело». «Ты был в заповеднике на поисках?» «Был. Все вокруг города просели, только стоянку его и нашли. А потом нас отозвали, сказали, что ты вырвался оттуда». «При чем здесь я?» изобразил я удивление. «А кто еще знает, что мы, как идиоты, по лесам бегали, тебя искали? Рейдерам об этом точно не говорили. Да и не знают они о заповеднике. Оттуда обычно в большой мир никто не уходит». «Понятно». «Значит, бункер не нашли, и это радует. То, что полковник со своего места слетел, тоже хорошая новость». А вот то, что о готовящейся колонии в Бастион тоже уже знают, но он не в курсе, что по этому поводу Лютый придумал, это плохо. Перебрал все вопросы, которые ему задал, больше вроде ничего не интересует. Достал нож. «Полей на руки», – попросил чуть погодя хомяка. Девчата, как увидели меня выходящим из леса, так сразу в сторону ломанулись, с испугом оглядываясь. Белояра не решился просить. Слишком уж он фанатично на меня смотрит. Раньше напрягали взгляды девчонок, теперь этого. Надо как можно быстрее его погонять хорошенько, чтоб дурь из головы вылетела. А то он, похоже, себя попавшим в книжный мир считает. Притормозил немного. Нужно было его на допрос взять с собой, чтобы увидел, как человека ломают. Тогда, может быть, проблевался да проникся бы. А если нет, то гнать его куда подальше нужно будет, маньяка такого. Вымыл нож хорошенько, потом за руки принялся. За этим занятием меня Тихий застал. «Что-то интересное есть?» – спросил, как подошел. «Есть. Белояр, погуляй, пойди с девчатами». «А чё сразу погуляй? Я, может, тоже хочу послушать?» – завозмущался он. «Вот как испытательный срок у тебя пройдет, так и будешь слушать. А пока погуляй!» С нажимом разъяснил ему все Тихий. «И вообще, в рейде слово командира – закон. Хочешь оспорить?» Тихий-то он тихий, но взглядом придавил так, что Белояра буквально смыло в сторону. «Короче, есть и хорошая, и не очень новость. С какой начинать?» «Сначала обухом по голове, а потом загладить». Хомяк за всех выбрал. «О колонии из клина Муры уже знают, но что планируют и планируют ли вообще, он не знал». «Это погано. Если с внешниками объединяться, то могут быть проблемы». О том же, о чем и я, сразу подумал Тихий. «А что за хорошая новость?» «Есть несколько мест вкусных на внешке, куда можно будет попозже наведаться. Это раз. И два. Недалеко отсюда у его группы есть схрон, и они туда наведаются на обратном пути. Можно будет попытаться прихватить их там». «А людей у них сколько?» «Людей до хрена». Вздохнул я сожалеюще. 32 человека на трех машинах. Две переделанные легковые и один виденный тобой монстромобиль. «И как же мы их всех возьмем?» — спросил Тихий недоверчиво. «Тут недалеко есть стаб небольшой. На нем уже почти полностью разваленное здание. Снаружи там все плохо выглядит, но в самих развалинах есть спуск в подвальные помещения, которые хорошо сохранились. Вот там-то они схрон себе и организовали, и там же будут развлекаться». «В каком смысле развлекаться?» «Да они там недавно каких-то девчонок захватили неучтенных, но на данный момент у них еще на одних рейдеров наводка есть. Вначале попытаются взять их, и только потом поедут к схрону. Вот там, в разгар веселья, и попробуем их прихватить по-тихому». «Смотреть на месте нужно, как там и что», – сомневается Тихий. Хомяк же молча с одного на другого взгляд переводил, охреневая от таких планов. «Само собой посмотрим, только ехать сейчас нужно будет, чтоб вперед них там все осмотреть можно было и позиции подобрать». «Мне сразу идти?» – что-то прикинул про себя, спросил Тихий. «Да, бери Хельгу и выдвигайся». «Добро». «Куда он?» – спросил Хомяк, провожая ушедшего Тихого взглядом. «А то я чё-то ни хрена не понял». «Дорогу проверят, уехали муры уже или там еще своих ищут». «Понятно», – протянул он. Потом встряхнулся. Ты что, реально хочешь 30 человек по-тихому положить? Уже не 30, а 29. И да, хочу. Охренеть, только и произнес он. Да не переживай ты. Сначала осмотрим там все, а потом уже определимся, будем или нет их брать. Все равно охренеть. Я бы на такое ни за что не решился. Нас же учили этому, хомяк. Разъяснил я ему очевидную вещь. Меня 4 года учили штурмовать укрепрайоны, а потом еще год практику проходил. Что нам какой-то подвал? На крайняк забросаем светошумовыми и все дела. Сам вспомни, как нам в подвале досталось. Вспомнил. Передернуло всего. Пошли, а то он шельма к нам направляется. Ты пока особо не распространяйся про девчат пленных, а то начнут требовать всех спасти. Хорошо, кивнул он задумчиво. Ему есть о чем задуматься. До этого мы только зараженных валили, которые и на людей уже почти не похожи. А тут такое. И девчата пленные, и результаты моего разговора вблизи наблюдал, пока поливал мне на руки. Но ничего, побледнел только, что нормальная реакция. Не то что Белояр, восхищающийся всем. «Что ты опять задумал?» – подойдя, спросила Шельма. «Муров хотим пощипать». «Их же много там», – удивилась она. «Мы пока просто посмотрим, что там и как, а потом уже примем решение». «Понятно. А куда тихий Хельгу утащил?» «Дорогу проверять. Как муры свалят, так и мы сразу поедем». «Я смотрю, вы с Тихим сошлись характерами». «Мы просто на одной волне думаем, потому и нормально общаемся. А что, проблемы какие?» «Да нет, нормально все. Просто заметила, что ты с ним больше всех советуешься», — проговорила она, отворачивая лицо в сторону. «А ты почему не подходишь, когда мы советуемся?» «Так я все равно мало». «Вот и учись. И запомни, тебе я доверяю полностью, как никому другому. Так что не отдаляйся, а тоже в советах участие принимай». «А как же приказы беспрекословно выполнять?» — улыбнулась она иронично. «Ты же так вроде говорил Белояру». «Это в боевой обстановке. Или когда у меня нет сомнений в принятом решении, и это решение нужно принимать быстро. А так, я же не самодур какой, и мы не в армии, чтобы за всех вас решать». «Ладно, уговорил. Буду вам приходить советовать», — кивнула так величественно и тут же опять заулыбалась. «Язва ты все-таки, Шельма. Забыл уже, когда она так беззаботно улыбалась». «Да, я такая», — все еще улыбаясь, проговорила она. «Нужно, наверное, будет сбавить темп и отдохнуть вместе где-нибудь, сбросить напряжение на пикнике каком-нибудь. А то летим постоянно, а нам-то особо спешить некуда. Я это уже понял, но еще по привычке все бегом делаю. Решено. Как только...» Тьфу-тьфу-тьфу, поплевал через плечо. «Ты чего?» — посмотрела на меня удивленно. «Да так, мысли лишние в голову лезут. Ты мне скажи, что там Лара, а то ее и не слышно в последнее время». «Осваивается потихоньку, но по земле тоскует сильно. Видела, как плакала несколько раз». «Все мы по ней тоскуем, но и в себя уходить тоже не дело. Вы с Хельгой тормошите ее почаще, чтобы не замкнулась». «Хорошо, раз ты так за нее беспокоишься». «Язва ты, как уже и говорил. Я за всех вас переживаю. Все-таки не женское это дело с автоматами бегать». «Сейчас выскажусь, и ты меня опять суфражисткой обзовешь». Опять заулыбалась она. «Легко», — согласился я с ней. Узнала уже значение этого слова. Факир просветил. Мне в один момент так его мультфильмы надоели, что голову ломало, чем его отвлечь. И тут вспомнила это твое нехорошее слово, которым ты бедную и испуганную меня обозвал понапрасну. Так, беседуя и подкалывая друг друга, не заметили, как пролетело 3 часа. Но беседу прервал вышедший на связь Тихий. «Шатун Тихому, прием!» Осматривая этот став со схроном муров, все больше убеждался, что у нас все может получиться. Мертвых зон хватает, подобраться легко можно будет. Никаких датчиков и камер мы так и не обнаружили, хотя и осмотрели все пристально. Внутрь только не лезли, со стороны все осмотрели. Мало ли, какие там сюрпризы заготовлены, хоть пледный и уверял, что там ничего нет. Но я ему в этом не особо доверял. Во всяком случае, я бы приготовил какой сюрприз на случай обнаружения своего убежища. Расположились в полукилометре от развалин в ожидании, когда муры подтянутся. Сами-то уже замаскировались неплохо, и машины в стороне укрыли. Если что, то все знают, куда отступать. «Слушай, Шатун, а ты помнишь, как говорил, что стреляют, шумят, мол, и твари не боятся? Не спрашивал у того, в чем дело?» Хомяк тишину нарушил. «Спрашивал. Ты, когда мы сюда ехали, обратил внимание, что они в низине воевали, а впереди и сзади спуск-подъем? Хочешь сказать, твари не слышали ничего? Рядом обитаемых кластеров нет, а до тех, что есть, звуки из той низины точно не доносятся. Мы-то тоже почти не слышали ничего, хоть и были практически рядом. Вот и они не боялись ничего, разве что случайная тварь могла к ним заглянуть. И нам на будущее на заметку нужно взять, что они любят в таких местах засады устраивать». «Едут!» – вскинулась Хельга. «Замерли все. Наблюдаем». Спустя минуту и мы услышали звук приближающихся моторов. А еще через несколько минут показались и сами машины, которые сворачивали с проходящей недалеко от нас разбитой дороги к развалинам.